Андрей Миля. Дополнение к восьмой поправке. Ричард Хилл. Суд присяжных приговорил вас к смертной казни. К 17 смертным казням. Приговор объявлен уважаемым в этом штате судьей. Хотите перед исполнением приговора что-нибудь сказать? 17 смертным казням? Да, мистер Хилл. Согласно дополнению к восьмой поправке к Конституции Соединенных Штатов Америки, вы были приговорены к смертной казни за каждое из ваших злодеяний. Губы Ричарда растянулись в широкой улыбке, обнажив торчащие из десен осколки зубов. «Можете накинуть сверху еще 17 пожизненных, я не против». «Возможно, вы хотите попросить прощения?» Ричард посмотрел на родственников его жертв. Их было так много, что пришлось убрать стулья, чтобы все поместились. «Я не хочу просить прощения, но с радостью скажу, что самой вкусной была Джулия. Сладкая и сочная. А самым отвратительным тот нигер». Он посмотрел на единственную чернокожую пару. «Ваш выродок!» Из зала поползли растущие всхлипы и ругань. «Надеть капюшон!» Команда немного успокоила возмущение, но не остановила Ричарда. «Мне кажется, правильнее называть меня не людоедом, а детоедом. Это более точно». Ему натянули на голову колпак, приглушив слова. «Попав в ад, я стану по правую руку от сатаны. Мы с ним вечность будем пить виски и закусывать детишками вроде Джулии». Ему надели шлем. «Знаете, я поглотил их, и они стали моей плотью. Так что, когда вы унюхаете запах моего жареного мяса, знайте, это и жареное мясо ваших детей». Ричард Хилл. «В соответствии с законом, электричество будут пропускать через ваше тело, пока вы не умрете. Да примет Господь вашу душу». «К черту Господа! Отправьте меня к сатане! 17 раз, тупые ублюдки! Эй, шлюхи, рожайте нам с сатаной закуску под виски!» «Пустить ток!» Электрический ток ворвался в тело Ричарда, сковав спазмом почти все мышцы. От каждой клетки поступил сигнал о боли, словно ее пронзили иглами, вывернули наизнанку. Нервная система заработала на износ. Синапсы разрывались, нейроны сгорали, но боль никуда не уходила. Если бы не спазмы, Ричард бы кричал и испражнялся. Если бы не капюшон, присутствующие увидели бы, как лопнул левый глаз. А потом Ричард умер. За пределами жизни не было ни Бога, ни сатаны, ни рая, ни ада. Лишь пустота, которая растворяет разум, превращая его в ничто. Ричард открыл глаза. Он по-прежнему сидел на электрическом стуле. «А вот это!» вырвалось из его рта вместо какого черта. Причиной этому был припекшийся к небу язык. «Согласно дополнению к восьмой поправке к Конституции Соединенных Штатов Америки, вы были реанимированы для исполнения приговора. Осталось еще 16 смертных казней». «Ошибаетесь. Возможно», — тихо произнес кто-то, кого Ричард раньше не видел. Светловолосый человек средних лет с бледно-синими глазами, отгороженными от мира толстыми линзами очков. В руке он держал пустой шприц. Возвращенный к жизни мозг Ричарда отметил, что на кончике иглы повисла фосфорицирующая зеленая капля. Заметив, куда тот смотрит, мужчина тихо сказал: «Это реагент, при помощи которого вас вернули к жизни». «И благодаря которому к восьмой поправке были внесены дополнения. Знакомьтесь, Герберт Уэст, реаниматор». «Продолжим. Ричард Хилл, суд присяжных приговорил вас к 17 смертным казням. Осталось 16. надеть капюшон. Андрей Миля. Дополнение к 8-й поправке. Текст читал Роман Волков.